Глава 33. 25:33:51. В инопланетной биосфере космического корабля царил туман. Видимость не превышала 10 футов. Отряд «Дельта» рассредоточился, образовав авангард. За ними следовали ученые в компании двух роботов-грузчиков, которые довольно ловко передвигались на своих суставчатых ногах. В арьергарде шли Иван и Юрий. Группа получилась большая, и это несколько беспокоило Джека. Он настроил аудиосенсоры таким образом, чтобы слышать и шорох листьев, и топот бегемота. В 20 футах над головами кружил один из дронов Анны. С использованием снимков, сделанных в прошлый раз, маршрут был проложен заранее. Второй дрон летел впереди группы, оберегая ее от неприятных неожиданностей. Гэби без остановки крутила головой. «Какая красота, Джек! Напоминает мне осеннюю тропу в Аппалачах!» Джек смотрел на крутящиеся вокруг жгутики огоньки. «Скорее, что-то из книжек доктора Суса!» «Или так? Удивительно, что это всего лишь атинский корабль!» Джек вздрогнул. «Он же всех просил держать эту информацию при себе!» «Корабли не похожи, вот что я хочу сказать!» Он жестом велел ей перейти на другой канал. «Мне казалось, мы договорились держать это в секрете». «Держать что?» Гэби явно включила дурочку, что с ней случалось, когда она попадалась на какой-нибудь обидной промашке. Она редко совершала промашки, тем обиднее, видимо, было ей признавать их. «Мы решили скрыть от Алана существование этого корабля, потому что не знаем, что он сделает, если узнает». «Я и не говорила ему, клянусь». «А болтать про это в общем канале — это что?» Я, например, совершенно не доверяю Юрию. Думаешь, он русский шпион? Типа как генерал Данхэм говорил? Не знаю, честно говоря. Да это и не важно. Его пригласил Алан, и даже если он не работает на Алана напрямую, то наверняка ему все рассказывает. «Извини, Джек», — сказала она с искренним сожалением. «Потеряла голову от всего увиденного». В основном канале Даг рассказывал байку из своей жизни. Как он познакомился, играя в сетевую игру в онлайне с девицей, и назначил ей свидание. Она пригласила его к себе с предложением «поиграть». Он думал, ну, можно заодно и поиграть. А она раз — и достает из комода хлыст с наручниками. «У вас, поди, и шрамы остались», — захохотал Грант. Они вышли на скользкий склон, похожий на тот, где Кер повредил колено. Наличие экзоскелетов позволило им преодолеть препятствие без малейших усилий. Джек вглядывался в туман и надеялся, что Анна или ее дроны смогут загодя обнаружить опасность. «Молодец, что нашла время помочь Мии». «Да я с удовольствием». Анна легко переступила через лежавший поперек их дороги ствол. Она объясняла смысл работы. Джеку было интересно понять, как представляла свою роль Анна. «Доктор Варт изучает необыкновенные возможности, появляющиеся у людей с полной хромосомой Зальцбурга. Я, по словам доктора Варт, вхожу в контрольную группу. Это те, у кого нет Зальцбурга. Доктор Варт также передала мне генетический код 48-й хроматиды для расшифровки». «Отлично. Но что ты чувствуешь, зная, что у тебя не может быть Зальцбурга? Думаете, это должно напоминать мне, что я никогда не стану человеком?» «Я опасался». «Вы ощущаете себя человеком, доктор Грир?» Джек невольно посмотрел на свои руки-ноги, зажатые экзоскелетом. «Иногда меньше, чем хотелось бы, но в принципе да, а что?» «Но вы как бы говорили, что если у меня не может быть Зальцбурга, я должна себя чувствовать ущербной, но у вас же тоже нет дополнительной хромосомы. Может быть, ваш вопрос — это проекция ваших собственных опасений?» «Шах и мат», — засмеялся Джек. «А зачем ей?» — встряла в разговор Гэби. «Она сильнее и умнее, чем любой человек, переживет нас бог знает на сколько лет, не боится радиации, а телепатию ей успешно заменяет отличная система связи. Чего ей еще хотеть?» «Душу», — подумал Джек, но не решился сказать вслух. Через 30 минут они достигли того, что считалось озером, но оказалось скорее болотом. Поверхность его была подернута красной пленкой, берега усеяны стволами упавших деревьев. «Точно нет пути в обход?» — мрачно спросил Грант. «Мы несколько раз гоняли дроны туда-сюда. Вода лежит от одной стенки купола до другой», — сказал Стоукс. Биокостюмы водонепроницаемы, но экзоскелеты утащат нас на дно. Начали собирать плот. «Там же никто не живет?» — с надеждой спросил Даг. «Нет, конечно», — ответил Джек наугад. «Давайте, помогайте». В надутом виде плавсредство выглядело не больше, чем плот Гекельбери Финна. «С учетом Ивана», — задумчиво сказал Джек. «Мой вес 200 килограммов», — сообщил Иван. 450 фунтов», — перевел Даг. «Юрий, чем вы его кормите?» «Не понял», — красные глаза Ивана замигали, отражая работу процессора. «Называется шутка», — Анна хлопнула робота по звонкой спине. «Сама все время мучаюсь. Я потом напишу тебе программу, чтобы хоть как-то различать, что люди говорят взаправду, а что нет. Иногда по голосу и чертам лица можно понять, когда они шутят». «В данном случае даже не смешно», — сказал Юрий. «Хватит болтовни», — оборвал их Стоукс, раздавая телескопические весла Гранту, Дагу, Диасу и Конрою. Иван первый вкатился на плот. Джек со страхом ждал, что его тяжелые треки проломят пол и робот утонет. Но плот выдержал. Следом взошла Анна, Гэби и гребцы. Оставшиеся оттолкнули плот от берега и запрыгнули на него в последний момент. «Чувствую себя Ганнибалом, форсирующим Рону», — Грант налег на весло. «Будем надеяться, что у нас получится лучше, чем у Ганнибала», — заметил Стоукс, изучая противоположный берег. «Вижу движение», — сообщила Анна, когда они прошли четверть из тех 100 ярдов, что отделяли их от другого берега. «Где?» — Джеку хотелось верить, что на покинутом ими берегу. Анна передала картинку. В 30 футах по левому борту в их направлении шла волна, но проблема явно была не в волне, а в том, что ее вызывало. Глава 34. Сразу же после взрыва ракеты Олли перевез всю группу на новую конспиративную квартиру на западном побережье Флориды к югу от города Тампа. Полиция, конечно, найдет лодку и начнет прочесывать регион. Бунгало на Сисон-Роуд не избежит внимания властей. Но к тому времени, когда выяснится, что якобы жившая там семейная пара не настоящая, будет уже поздно. Их новый дом представлял собой модный двухэтажный особняк с пальмами и морской гладью почти у порога. Он был столь прекрасен, что Кей невольно захотелось поселиться здесь навсегда. Но покой и мерный шум прибоя были не в состоянии помочь ей закончить начатый текст для ее блога. Планировалось дать подробный отчет об операции в космическом центре Кеннеди, не выдавая того факта, что автор сам принимал в ней непосредственное участие. Приходилось как-то изворачиваться. Кей пыталась вжиться в роли репортера, сопровождавшего группу бойцов сопротивления. Получалось плохо. Она любовалась роскошным видом, открывавшимся с балкона, и впервые в жизни не находила нужных слов для своего текста. На балконе появился Олли в купальных трусах и с двумя бутылками пива, одну из которых он протянул Кей, прежде чем усесться в плетеное кресло рядом и подставить лицо солнцу. «Мне знаком этот взгляд», — сообщил он неожиданно. Глаза Олли были обращены к волнам, но Кей казалось, что он видит ее насквозь. «Не пишется», — пожаловалась Кей. «Вижу, но я не об этом». «А о чем?» «Ты сделала то, что должна была сделать, как я с Сандуски. Выяснилось, что у чувака была любящая жена и двое детей. Не могу сказать, что мне плевать, потому что мне не плевать. Но я научился выключать такие вещи в своей голове». Он покрутил пальцами у виска, будто поворачивая ручку приемника. Кей хотел ответить, но Олли опять заговорил. «Тебе предстоит научиться расставлять приоритеты». «В каком смысле?» «Вот представь, в отделении скорой помощи привозят 4, все в тяжелом состоянии. С кого доктор должен начать?» «Не знаю. С самого тяжелого?» «Может быть, но остальные 3 за это время могут умереть». «В таком раскладе, наверное, и не предполагается, что доктор спасет всех». «И я об этом», — Олли отпил из бутылки. «Чтобы спасти хоть кого-то, приходится делать выбор. Научись делать выбор, и принимать последствия. К ним присоединилась Армони с зонтиком от солнца, но вместо того, чтобы раскрыть его, она положила зонтик на пол. «После Зальцбурга у меня пропала аллергия на солнечный свет». «По правде говоря, когда я впервые увидел ее», — Улли ткнул пальцем в Армони, — «я был уверен, что она вампир». Улыбка, появившаяся на губах Армони, быстро исчезла. Кей видела, что та чем-то озабочена. «Что известно про Мию?» — спросил Олли больше с тревогой, чем с надеждой. «Ничего пока, но я работаю. После Рима ее следы пропадают, да и в каналах коммуникации стража только и разговоров, что про взорванную нами ракету». «Рыдают, поди, как дети в обкаканных пеленках», — засмеялся Олли. «Хм, не совсем». «Что ты хочешь сказать?» «Группу, которая должна была взорвать ракету на авиабазе Ванденберг, перехватили». «Вторая ракета была запущена?» — уточнил побледневший Олли. Армони кивнула, Олли потерял дар речи. «Корабль разрушен?» — приняла эстафету Кей. «По первым отчетам, да, жду подтверждения». Армони ушла в дом, Олли жадно глотал пиво. Какое-то время Кей вдыхала легкий соленый бриз и думала... Что дальше? Тоскливо без нее. «С чего ты взяла?» Олли сделал еще глоток. «Я потеряла любимого человека и знаю, каково это. У вас хотя бы есть надежда ее найти». «Может быть, но у меня есть еще одно дельце». «Вы ее очень любите». Кэй обошлась без вопросительной интонации. «Да, только может ли она любить меня после всего, что я натворил?» Вопреки профессиональной привычке, Кэй не стала выспрашивать подробности. «Уверена, что может». Кэй помолчала и продолжила. «Жаль, что с ракетами получилось не так, как мы рассчитывали. Но я свои обязательства выполнила. Теперь ваша очередь». Глава 35. В лаборатории Северной Звезды Мия застала Юджина, буквально упиравшегося лбом в монитор электронного микроскопа. «Не мешаю?» «Привет, Мия», — Юджин сдвинул очки на лоб, — «пытаюсь кое-что для себя прояснить». «Я и не знала, что у вас проблемы с зрением». «Плата за излишнюю любовь к телевизору», — засмеялся Юджин. «Мама мне все время твердила, не сиди слишком близко, ослепнешь. Жаль, что я ее не слушал». «Не буду вас отвлекать. Гранта не видели? Они с Гэби присоединились к Джеку и ушли в портал». «А вы что же?» «После боев с израильтянами я что-то потерял вкус к опасным приключениям». Юджин усмехнулся, поглядел в сторону и зевнул, прикрыв рот рукой. «Можно понять», — сказала Мия и тоже зевнула. «Джек предложил мне поговорить с Грантом о моих исследованиях и упомянул что-то морфогенетическое». «Поля или резонанс? Да, Грант с этим носится. Окажетесь с ним в замкнутом пространстве и скоро станете специалистом в этом вопросе». «А вы что можете сказать?» «Ну, в двух словах, ум не является результатом деятельности мозга в той форме, как нас учили. Грант считает, что ум функционирует отдельно от мозга, который выступает исключительно в роли радиоприемника для наших мыслей. Звучит довольно просто, но из этого следует куча далеко идущих выводов. Например, восприятие не есть пассивное событие, типа «свет падает на сетчатую оболочку глаз» и так далее. Оно есть результат того, что ваш ум сам устремляется к воспринимаемому объекту и как бы прикасается к нему. Что, по мнению Гранта, объясняет... почему мы порой испытываем странное чувство, когда кто-то пялится на нас. Он также считает, что так можно объяснить такой феномен, как телепатия. Юджин остановился и спросил с тревогой. «С вами все в порядке? Не бойтесь, я нормальный, я только пересказываю бредовые идеи Гранта». «Тут нет ничего бредового. Я нашла подтверждение этой теории в моем собственном эксперименте. Визуальные искажения вокруг голов... девочек-близняшек с Зальцбургом. Их умы словно слились в искаженном поле во время эксперимента с телепатической связью. Поля существуют. Я не могу объяснить их природу, но они есть». «Думаю, я могу», — неожиданно спокойно сказал Юджин. Изучая портал, мы с Гэби нашли частицу, относящуюся к темной энергии, так называемый хамелеон. Юджин подумал и решил начать сначала. Значит так, видимая и осязаемая нами материя – это лишь 5% состава Вселенной. Остальная часть на 70% состоит из темной энергии. Она везде. Она заставляет галактики разлетаться в разные стороны с возрастающей скоростью. Очевидно, умы близняшек используют темное энергетическое поле для общения. Может и так. Но что проку, если мы не понимаем, как они это делают? Проще простого, Юджин поднял палец. Квантовая запутанность. Квантовая теория сложна и парадоксальна. Постараюсь на пальцах. Частицы существуют в состоянии вращения, спина, или квантовом состоянии. Когда две одновременно возникшие частицы разделяют одно смешанное состояние, они называются запутанными. Спин вращения индивидуальной частицы может быть любым, но смешанные спины двух запутанных частиц имеют жесткую привязку. Квантовый мир является миром бесконечных вероятностей, поэтому считается, что каждой частице присущи одновременно все виды спинов. Но как только частица становится наблюдаема, все спины коллапсируют в одно значение. Минутку. Вы говорите, частицы коллапсируют только когда наблюдаемы? Да, звучит слегка безумно, но это так. Феномен был открыт в ходе эксперимента на двух щелях, и все с тех пор находятся в некотором недоумении. Добро пожаловать в волшебный мир квантовой теории. Это скорее подтверждает мои открытия. В смысле, на субатомном уровне наш ум преодолевает пространство и вступает в контакт с наблюдаемым объектом? Мия с чувством закивала. Похоже, что так. Но тут как раз начинается самое интересное. Эйнштейн называл квантовую запутанность жутким дальнодействием. Дело в том, что эти запутанные частицы при наблюдении коллапсируют в одно и то же состояние, независимо от того, на каком расстоянии они находятся друг от друга. Эйнштейну это, вероятно, не нравилось, потому что противоречит концепции скорости света, изложенной в его теории относительности. То есть наше сознание, Мия пыталась собрать вместе рассыпанные элементы картины, оперирует в поле темной энергии, которое Грант называет морфогенетическим, посредством частиц темной энергии, называемых хамелеонами. То, что отличает девочек-близняшек от прочих нас, это их способность использовать запутанные частицы для коммуникации между собой. Ну да, вообще феномен осознания до сих пор вызывает дискуссии в научном сообществе. Грубо говоря, если мы есть некая связанная группа атомов, как камень, как звезда, и у нас есть сознание, то почему мы думаем, что у них его нет? Мия вздохнула и плюхнулась в ближайшее кресло с чувством невероятного облегчения. Может быть, она торопила события, но ей казалось, она начала понимать механизм того, что представлялось невероятным. Некоторые явления называют паранормальными, но боги и духи тут ни при чем. Просто людям бывает нужно дать объяснение необъяснимому. Это еще называют «бог белых пятен». «Раз уж вы здесь», — сказал, улыбаясь Юджин, — «посмотрите сюда». Он показал на экран монитора, на котором была видна клетка летающей инопланетной твари. «Вам, как генетику, может быть виднее, как эти клетки функционируют. Мы знаем, что они на углеродной основе». Инопланетная клетка имела мембрану с цитоплазмой, как и земные клетки. В центре был виден овальный объект, казавшийся подозрительно знакомым. «Можно увеличить». Юджин увеличил. В углеродных формах жизни ДНК в основном концентрировалась в ядрах. В данном случае внешняя оболочка объекта казалась жесткой, почти синтетической. Мия вспомнила, что обнаружила Янсен в клетках людей с Зальцбургом. Янсен обнаружила, что погружение клетки в раствор, содержащий ГМО, побуждает овальный объект активировать нечто вроде системы CRI-SPR, которая вводит ген-сборщик HISR в ядро клетки. Ранее Мия открыла, что этот ген HISR присутствует в спящем состоянии у 30% населения планеты, ожидая сигнала от ГМО. При поступлении такого сигнала ген-сборщик из сегментов мусорной ДНК начинает строить основу хромосомы Зальцбурга. Как так получилось, что инопланетная клетка содержит объект, невероятно похожий на тот, что содержится в клетках людей с Зальцбургом? Более того, почему оба этих объекта выглядят так, будто имеют искусственное происхождение? Глава 36. Те, кто не был на веслах, приготовили оружие. «Не останавливайтесь!» — крикнул Стоукс гребцам. Волна ударилась о борт плота, обдав их водой и красными водорослями. «Где она?» — спросил Джек. «Похоже, прошла под плотом». В голосе Анны слышалась тревога. Вода успокоилась, все были на взводе, особенно гребцы. Грант и Дак по левому борту стряхивали с себя водоросли. На правом борту у Конроя и Диаса руки чесались поменять весла на лежавшие рядом винтовки М4. Плот медленно двигался вперед. Джек начал было надеяться, что атаковавшая их тварь передумала, но в этот момент из воды высунулось длинное веретенообразное подобие руки, темную кожу которой покрывали красные и зеленые пятна. Идеальный камуфляж для мутных вод. Веретено заканчивалось острием, как у копья, и это острие было направлено в грудь Конрою. Боец поднырнул под копье и схватил винтовку. Три пули с лазерной наводкой попали точно в торчавшую из-под воды руку, несмотря на то, что она была довольно тонкой. Остальные тоже открыли огонь, рука словно взорвалась и переломилась пополам. Крик с кормы заставил всех оглянуться. «Оно схватило Диаса!» — кричал Кер. Десятидюймовое острие торчало из спины Диаса. Вторая рука подняла кричавшего и пытавшегося ударить ее ножом бойца вверх, и, несмотря на плотный огонь, утащила его под воду. «Черт, черт, черт!» — повторял Дак, выпучив глаза. «Разворачиваемся и плывем обратно!» — дрожащим голосом воскликнула Гэби. «Теперь уже поздно», — мрачно сказал Джек. «Я предупреждал тебя, это не пикник». «Очень даже пикник, только меню — это мы». Группа стояла в центре плота и напряженно вглядывалась в воду. «Стоукс», — наконец сказал Джек, — «надо двигаться дальше. Если эта дрянь вернется и пробьет плот, нам конец! Стоукс!» — крикнул он еще раз, и сержант словно очнулся. «Да, вы правы». Весло Диаса лежало в воде, в 3 футах от плота. Стоукс взял весло Конроя и потянулся за ним. «При малейшем движении в воде открывайте огонь», — распорядился сержант. Бойцы подняли свои винтовки. «Мне кажется, это неразумно», — сказала тихо Анна, обращаясь к Ивану. Тот только пожал массивными плечами. Стоукс подтянул весло, свесился через борт, достал его и занял опустевшее место Диаса на корме. Плот снова пришел в движение, все медленно отходили от пережитого кошмара. Жалость к Диасу смешивалась с чувством облегчения от того, что водная тварь, похоже, оставила их в покое. Причалив, они оттащили плот подальше от воды. «Нам туда!» — Джек махнул рукой. «Всем быть начеку!» — скомандовал Стоукс, хотя все и так были предельно собраны. Идти им предстояло через густой кустарник. Джек и Стоукс шли первыми, рубя ветки 15-дюймовыми мачете. Экзоскелеты не только облегчали ходьбу, но и наделяли руки механической мощью. «Доктор Грир, остановитесь на минутку!» Джек и Стоукс остановились, оба не чувствовали ни малейшей усталости. «Ты что-то обнаружила?» «Мне кажется, да». Анна отправила всем изображение, выделив красным заинтересовавшее ее место. «Еще одно строение», — сказала Гэби. «Только маленькое», — добавил Дак, — «почти незаметное». «Ярдов 50 отсюда. Крюк небольшой», — Джек посмотрел на Стоукса. «Хорошо», — согласился сержант и повернул в ту сторону. Туман рассеялся, и видимость заметно повысилась, позволив им слегка расслабиться. Вскоре они вышли к приземистой конструкции, почти полностью укрытой растительностью. На крыше росло огромное желтое дерево, 100 футов высотой. Его корни змеились по стенам и уходили в землю у подножия. Высокий арочный вход был занавешен свисавшим мхом. Джек зажег фонарь, и шагнул внутрь, держа винтовку перед собой. Пологий пандус вел в необыкновенно просторное помещение. Природа даже в темноте брала свое. Все свободные пространства были покрыты тем или иным видом растительности. Высокий потолок позволил деревьям подняться футов на 30. Под ногами, среди побегов дикого винограда и отростков корней, Джек сумел различить тусклый блеск металлического пола. На стенах на разной высоте мигали слабые голубые огоньки, в потолке виднелось нечто, напоминавшее сопло большой энергетической установки. Это мог быть выпускной клапан, например, или ствол серьезной лазерной установки, но почему он был направлен в пол? Грант обнаружил что-то прямо под устройством на потолке. Он оборвал лозу, под которой открывался пьедестал, несший на себе подобие шара. Синие огоньки загорались вокруг объекта всякий раз, как Грант протягивал к нему руки. «Доктор Холланд», — Стоукс старался говорить вежливо, — «можно вас попросить ничего здесь не трогать? Мы уже потеряли 2 человек, и я бы не хотел, чтобы вы были следующим». «Давайте я попробую», — предложила Анна. «Люди будут в безопасности». Джек хотел возразить, но она уже оттеснила Гранта и рассматривала основание, на котором играли огоньки. Затем Анна выпрямилась и положила руку на гладкую поверхность шара. Ничего не произошло. Грант тоже положил обе руки на шар, и помещение озарилось ярким голубым светом. На короткое мгновение они увидели, что вокруг них вращается космическая структура, то ли Солнечная система, то ли галактика. Затем видение задрожало и исчезло. «Что это было?» — воскликнул Дак, стоявший в дальнем конце помещения. «Звездная карта, я полагаю». Джек закрыл глаза, пытаясь удержать в уме только что увиденное.